вижу цели в груди тем чаще. Я забываю о настоящем. По руке твоей скользит с мигой тонко любимый сер. Извивается, блестит, выдает тайный смысл. Змейкой тонкою бисер. Извивается, блестит, выдает тайный смысл. По руке твоей скользит змейкой тонкою бисер. Извивается, блестит, выдает тайный смысл. Я иду по особой стеклу, я иду почти что бегу, я иду по стеклянной крупе и иду, конечно, к тебе, конечно, к тебе. По руке твоей скользит снег и тонко любимся. Извивается, блестит, выдает тайный смысл. Ответом иду по краю.